В 11 часов утра Линли и сержант Хеверс встретились в большой классной Брэдгар Чемберс в южном флигеле основного квадратного здания школы. Когда-то в этом помещении собирались ученики первых наборов. Белоснежные стены были отделаны понизу дубовыми панелями, высоко над головой сходился свод потолка, между нишами окон, смотревших на юг, висели портреты всех директоров, возглавлявших школу, начиная с Чарльза Ловела Говарда, назначенного руководить ею в 1489 году. В данный момент помещение пустовало, в нем витал слабый запах сырого подгнившего дерева. Закрыв за собой дверь, сержант Хеверс прошла через всю комнату к окнам и двинулась неторопливо вдоль ряда портретов, прослеживая историю школы вплоть до Аллана Локвуда. «Всего 21 директор за 500 лет!» — подивилась она. «Похоже, Брэдгар Чемберс — это пожизненное призвание». «Он, поглядите, сэр, тот мужик перед Локвудом. Он процарствовал 42 года». Линли подошел поближе. «Начинаете понимать, почему Локвуд хотел бы замолчать убийство Мэтью Уотли? Интересно, не случалось ли с мальчиками чего-нибудь подобного и при других директорах?» «Веселые у вас мыслишки, ничего не скажешь. Так или иначе, при каждом директоре кого-то из учеников не досчитывались, и мальчиков, и девочек. Достаточно заглянуть в мемориальную часовню». «Верно. Но одно дело гибель на войне или внезапная болезнь. Руководство школы за это никто не винит. Убийство — это совсем другое. На кого-то нужно возложить ответственность за него. Это необходимо». За дверями то громче, то глуше звучали голоса. По лестнице разом протопали десятки ног, Линли достал карманные часы. «Большая перемена. Что вы обнаружили во время экскурсии по школе?» Он посмотрел на Барбару Хеверс, которая все еще хмуро глядела в окно. «Хеверс!» Она обернулась. «Я просто подумала». «Да?» «Пустое. Но вот вы говорили насчет ответственности. Интересно, а на кого ложится ответственность за самоубийство школьника? Вы имеете в виду Эдварда Хсу?» «Да, любимого ученика». «Я и сам все время вспоминаю о нем. Джилс Бирн проявлял к нему особый интерес, и юноша погиб». «Джилс Бирн проявлял особый интерес к Мэтью. Мэтью тоже мертв. Однако если Мэтью Уотли был убит здесь, в школе, вечером в пятницу, а то и в субботу, мы не можем предъявить Джилсу Бирну обвинение, если его не было здесь в это время. А если он был?» «Сомнительно, конечно. Но следует это проверить». «А может быть, связующее звено вовсе не он, сэр?» «А кто?» «Брайан Бирн?» «Это ничего не дает нам, сержант. Эдвард Хсу покончил с собой в 1975, когда Брайану едва сравнялось 5 лет. Вы же не думаете, что 5-летний ребенок мог послужить причиной самоубийства?» «Не знаю», — вздохнула она. «Но у меня в ушах все звучат слова, которыми Брайан Бирн охарактеризовал своего отца. Только не забывайте, что парень сильно недолюбливает отца. Вам не показалось, что Брайан, будь у него такая возможность, был бы счастлив унизить Джилса? А мы вчера как раз предоставили ему такой шанс. Да, наверное. Хеверс вновь пересекла комнату и приблизилась к помосту. Над ним висел барельеф, представлявший Генриха VII верхом на белом коне, готового вести войско в атаку. Пониже стоял стол для общей трапезы и стулья. Выбрав один из них, Барбара уселась и вытянула ноги. Линли подошел к ней. «Нам нужно определить, где могли прятать Мэтью Уотли с середины дня пятницы до поздней ночи, а может быть и до субботней ночи, когда его или его тело перевезли на кладбище. Какие будут версии?» «Ну, вариантов не так уж много. Кладовые при кухне можно не брать в расчет, поскольку Мэтью исчез после ланча, а в той части здания днем всегда много народу. Потом два старых туалета, ими, похоже, никто не пользуется, грязные, слив не работает. Никаких признаков, что там кто-то был в последние дни. Ни малейших. Если кто-то завел его туда, этот кто-то постарался потом уничтожить все следы. Что еще? В каждом общежитии есть кладовые для чемоданов. Они заперты. Ключи есть только у заведующего и экономки. Над помещением для просушки одежды в общежитиях располагается чердак. Но все чердаки заперты на амбарный замок. Опять же, ключи только у заведующего и экономки. В лаборатории есть кладовая, а над аквариумом огромная бочка с водой. Туда можно было бы запихнуть Мэтью, чтобы его утопить, но держать его там пленником можно было бы только связав по рукам и ногам и заткнув ему рот. Да и то лишь в том случае, если бы убийца точно знал, что до конца дня никто не появится поблизости. Далее. За сценой театра имеются гардеробная и гримерные, а над сценой — будка осветителя. Думаю, эта версия окажется наиболее близкой к истине, если мы установим, что на уикенд не планировались репетиции, и узнаем, кто мог проникнуть в эти помещения. Сегодня там толпились ученики. Кстати говоря, Чарльз Квилтер изображает Гамлета. И выглядит он так, словно ему явился дух Йорика, и не сказал ничего приятного. Но в пятницу после ланча там никого не было. За сценой спокойно можно было упрятать Мэтью Уотли, особенно если учесть, что театр стоит довольно далеко от спортплощадки, где в тот момент собиралось большинство ребят. Но как убийца мог пробраться в театр, сержант? Там реквизит, декорации, костюмы. Несомненно, театр запирают и охраняют гораздо строже, чем все остальные школьные здания. Конечно, он был заперт, но убийце это бы нисколько не помешало. Я все проверила. Фрэнк Ортон говорил, что полный комплект ключей висит в его конторе, а дубликаты в почтовых ящиках учителей. Так вот, в течение дня комната Ортона остается незапертой. Стоит ему отлучиться на минуту, и прекрасно можно проскользнуть в нее и схватить всю связку с надписью «Театр». А если лезть туда среди дня покажется чересчур рискованным, можно проникнуть в контору и ночью. Замок в этой двери открывается за 10 секунд с помощью кредитной карточки или любого другого куска пластика. Они здесь не принимают даже элементарных мер безопасности. Странно еще, что школу ни разу не ограбили. А как обстоит дело с ящиками преподавателей? Еще хуже, отвечала Хеверс. Помните, Фрэнк Ортон говорил, будто учительская всегда заперта, а ключей от нее нет ни у кого, кроме самих учителей и прислуги. Так вот, все утро дверь учительской была открыта нараспашку. Я просто взяла и вошла, когда мне вздумалось. На ящиках для пущего удобства обозначены имена учителей, большинство из них любезно оставляет ключи в замке. Требуется только выяснить, у какого учителя какие ключи, а потом заглянул в учительскую и взял, что тебе требуется. Итак, нам не удалось сузить круг поисков. Каждый имел возможность совершить это. Все располагали средствами. Неужели все? А кто нет? Буквально каждый мог схватить Мэтью после ланча и спрятать его где-нибудь, чтобы позднее окончательно разобраться с ним. Линли призадумался и тут вспомнил свой разговор с Корнтеллом. «Пойдем-ка повидаемся с Коуфри Питтом», — предложил он. Большая перемена еще не закончилась, однако Линли и Хеверс не застали преподавателя немецкого языка в учительской. Они нашли его в кабинете на первом этаже западного флигеля. Питт сосредоточенно покрывал доску паутиной совершенно неразборчивых букв, проставляя там и тут умляуты, словно символы им самим изобретенного алфавита. Линли окликнул Коуфри, но учитель продолжал писать. И только доведя дело до конца, соизволил отвернуться от доски. Мало того, отступив на шаг, он еще и полюбовался своим творением, стер несколько слов и переписал их заново, стремясь к совершенству. Наконец, удовлетворенный результатами своего труда, Коуфри снизошел до посетителей. «Вы из полиции», — констатировал он. «Можете не называть себя, ваша слава бежит впереди вас. У меня всего 10 минут до урока», — предупредил он их, деланно равнодушным тоном, тщательно отряхивая с рукава мантии крошки мела. С чего бы вдруг такая забота о своей внешности? Мантия давно уже посерела от грязи, на плечах толстым слоем лежит перхоть и пыль. Захлопнув дверь, сержант Хеверс осталась стоять возле нее. Она посмотрела на Питта оценивающим, но совершенно лишенным эмоций взглядом, и учитель немецкого понял, что урок начнется не по расписанию, а тогда, когда это сочтут уместным явившиеся к нему в класс полицейские. «Это не займет много времени», — ободрил его Линли. «Нужно прояснить кое-какие детали, и мы оставим вас в покое». «У меня урок в старшем 6-м классе», — сообщил Питт, как если бы этим определялось, сколько времени он сможет вытерпеть допрос. Сержант Хеверс прислонилась к стене у самой двери, намекая, что скоро она с места не сдвинется. Сдаваясь, Питт проговорил. «Давайте, инспектор, прошу вас, проясняйте, что вам нужно, проясняйте, не хочу вам мешать». Линли подошел к окну. Отсюда был виден двор, а по ту сторону двора возвышалась колокольня. Едва ли хоть один воспитанник Брэдгара, стремящийся показать, из какого он теста, мог устоять перед соблазном и не взобраться под небеса. «Расскажите подробнее, что вы знаете насчет справки, освободившей Мэтью Уотли от участия в футбольном матче в пятницу?» От полицейских Питта отделял стол. Он с силой уперся в него костяшками пальцев, кожа на них потрескалась, покрылась ранками. А что тут рассказывать? Обычная справка из амбулатории. На ней стояло его имя, а больше ничего не было. Подписи не было. Вы имеете в виду подпись Джудит Лафленд? Нет, подписи не было. Разве на справке об освобождении от занятий не должна быть заверяющей ее подписи медсестры? Пит начал переминаться с ноги на ногу, провел рукой по последним прядям засалившихся волос, извлек задубевший локон, цеплявшийся за левое ухо. Ну, вообще-то она их обычно подписывает. Обычно? Но на этот раз подписи не было. Я уже сказал вам об этом, инспектор. Однако вам не показалось нужным перепроверить бюллетень? Я не стал проверять. А почему, мистер Пит? Времени не было. Я и так опаздывал, спешил на игру. Почему я должен был обратить особое внимание на эту справку? Я просто подумал, что Мэтью Уотли опять взялся за свое, как и 3 недели назад. Подумал, опять он симулирует, надо с ним разобраться. И об этом тоже позабыл. Можете арестовать меня за это, инспектор. Это было 3 недели назад? Он принес мне справку об освобождении. В тот раз она была подписана, Лафленд, и мальчик доставил мне ее самолично. На мой взгляд, он просто прикидывался. Напустил на себя больной вид и покашливал. Но если Лафленд приняла все за чистую монету, мне ли об этом судить? Я взял справку, и он пошел. Куда пошел? В постель, полагаю. В свою комнату. Или в комнату для домашних заданий. Понятия не имею. Я за ним не следил. На мой взгляд, повторная справка об освобождении всего через 3 недели после первой, к тому же, в отличие от прежней, неподписанная, могла бы возбудить в вас некоторые подозрения, мистер Пит. Ну вот, не возбудила. Я только глянул на нее и бросил к прочему мусору. Пит взял со стола кусок мела и принялся катать его по ладони, подталкивая большим пальцем. Снаружи послышался звонок, предупреждающий за 5 минут о начале урока. Вы сказали, что уже опаздывали. Но ведь дело было после ланча. Или вы куда-нибудь отлучались? Я был у себя в Галатее. Я... Он тяжело вздохнул, но взгляд его оставался твердым, и голос звучал агрессивно. «Ладно, если вам обязательно это знать, я поссорился с женой. Пока скандалил, совсем забыл о времени. Я бы и не заглянул в свой ящик и понятия бы не имел об этой бумажке, но я прихватил из дома пачку бумаг, а когда глянул на башенные часы, понял, что не успею отнести их в свой кабинет, и свернул в учительскую. Мне нужно было примчаться на площадку, пока мальчики не начали ее перепахивать. А что уж такого страшного, если бы и опоздали на 2 минуты? Неужели вам было необходимо все бросить и бегом бежать на площадку? Локвуд не прощает опозданий, тем более в моем положении, когда жена то и дело прикладывается к бутылке. Сказать по правде, инспектор, у меня были в тот момент дела поважнее, Мэтью Уотли.